23. Леди Мадонна. Леди Мадонна. Английский. В начале нового 1968 года The Beatles готовились к длительной поездке в Индию, в ашрам Махариши. Примечание. Ашрам. Обитель отшельников и мудрецов в Древней Индии. 3 февраля в субботу они собрались на Эбби-Роуд и начали работать над синглом, который должен был выйти в их отсутствие. Не то чтобы им был нужен этот сингл, поклонники бы и без него прекрасно их дождались. Однако The Beatles хотели сделать что-то перед отъездом. Начали работать с новой песней Пола «Lady Madonna», а потом переключились на песню Джона «Across the Universe». Она числилась среди кандидатов на сингл, однако Джон все не был доволен ею, даже после того, как группа опробовала несколько аранжировок. В итоге ее отложили на потом. В дальнейшем она появится на пластинке 1970 года «Let it be». Через два дня начали записывать песню Джорджа «The Inner Light», основанную на раге, которую он записал в Бомбее с индийскими музыкантами. Вечером вернулись к «Леди Мадонна», к которой Пол решил добавить бас. Через пять дней The Beatles собрались на Эбби-Роуд в воскресенье записывать для нее промо-фильм. Идея состояла в том, чтобы показать, как The Beatles работают, а именно притворяются, что записывают «Леди Мадонна». Однако, придя в студию, ни с того ни с сего решили вместо фильма записывать новую песню. Джон сочинил ее для саундтрека «Yellow Submarine». Называлась она «Hey, Bulldog». Что касается сингла, то на А сторону шла «Леди Мадонна», а на Б сторону «The Inner Light». Четыре песни за 9 дней. Необычайно продуктивное время. Продвинулся вперед и новый бизнес-план. В конце декабря группа открыла магазин Apple Boutique на Бейкер-стрит. Первый шаг к будущей Apple Corps. Название подсказала картинка Магрита, которой владел Пол. «Au revoir, d'amour». «До свидания», французский. Как, должно быть, утомились The Beatles. Вот уже 5 лет почти без всякой передышки они выпускали и выпускали пластинки. Только что над ними прогремел их главный успех — «Пеппер». Потом разразилась гроза, умер Брайан. И за этой трагедией последовала первая публичная неудача. Британские и американские критики в пух и прах разнесли «Magical Mystery Tour». Однако невзгоды, по всей видимости, лишь питали Битлов энергией, и печальные события только укрепляли их узы. Несмотря на постоянные романы на стороне и душевные перемены, которые переживал Пол, его отношения с Джейн Эшер продолжались. В декабре 1967 года пара на 10 дней уехала на отдаленную шотландскую ферму, которую Пол купил в прошедшем году. На его выбор повлиял Джон. Пол. «Меня всегда манил романтический образ Хайленда, и Джона тоже. Он когда-то ездил навещать родственников, у которых в Хайленде была земля, и так романтично об этом рассказывал, что заронил в меня идею». Вернувшись домой к Рождеству, они объявили о помолвке. И поездка, и кольцо — все это были попытки начать заново страстное, но беспокойное отношение. В отношениях Пола и Джейн возникали трудности, а брак Джона и Синтии был при смерти. Джон уже давно встречался с другими женщинами, хотя ни с одной не чувствовал прочной связи. Самой главной постоянной в его жизни оставалось творческое партнерство с Полом, но и в нем одолевали тревоги. На записи частного разговора от 1969 года Джон рассказывает Полу, что последнее время не чувствует в себе сил. Когда речь заходит о саундтреке к «Magical Mystery Tour», он говорит: «Я ведь ничего и не написал, кроме «Walrus». Здесь он умаляет свои заслуги, но не намного. «Только я с этим смирюсь, а у тебя вдруг 5-6 новых». Кроме того, вполне вероятно, что Джона тревожила помолвка Пола с Джейн. Показательно, что примерно в это время он написал песню «Across the Universe», в которой высказывает уверенность, что мир его навсегда останется таким, как есть. Джон и Пол уходили дальше и дальше от психоделики. «Леди Мадонна» заимствует музыкальный облик у хита от 1956 года в жанре буги-вуги, принадлежащего одному джазовому бенду. «Hey, Baldock», в основе которого все тот же движовый клавишный риф, представляет собой восхитительно причудливую рок-композицию. В песне легко слышится спонтанность, с которой ее записывали. В конце Пол и Джон, стоя у одного микрофона, раздражаются лаем и воем и веселят друг друга. Если Уолрус так и пульсирует гневом и горем, то Baldock — это вопль эмпатии. «Если тебе одиноко, поговори со мной». Музыкальный отклик Маккартни на смерть Брайана получился еще более окольным, чем у Джона. «Hello, Goodbye» — песня, в дальнейшем ставшая первым синглом из «Magical Mystery Tour», величественно проста. Однако в ее обманчивой бесхитростности заключены музыкальная сложность и текстовая многозначность. Песня пронизана детским недоумением. Как это? Разве может любимый человек просто взять и исчезнуть? Почему я должен прощаться с ним? Пока сверстники славили сексуальную свободу, Пол пел о материнской мудрости. Об этом его песни «Your Mother Should Know» и «Lady Madonna». Если прочесть текст последний буквально, то ничего толком из него не вынести. Однако, если взглянуть на него как на импрессионистское полотно, можно разглядеть портрет женщины, которую осаждают чужие заботы и которая изо всех сил держится за собственное «я». Леди Мадонна изображает мать Пола Маккартни. Это идеализированная женщина, Дева Мария, хозяйка дома. Земная, человечная кормилица. При этом не стоит утверждать, что песня именно о его матери. Если она о чем-то и есть, так это о том, как жить дальше. Клавишный риф в две руки — это сама жизненная сила. Она пробуждает нас от грусти, выпихивает из постели и гонит навстречу тому, что ждет впереди.